где-то на земле, блуждая среди скал, прячась от людей. Видимо, он устал. Решали все вокруг, друг он или враг. Каждый был так глуп, чтобы все понять. Мы просто люди. Этот мир не обречен, и все, кто в нем.